Глава первая. За некоторое время до. «Мисс Браун, еще один пропуск мы не потерпим», — с нажимом проговаривает миссис Томпсон, наш декан. «Профессор Макнил показал кучу пропусков, много жаловался на вас. Мы должны предупредить, мисс...» «Конечно, я все понимаю». Женщина в ответ лишь сжимает в полоску лилового цвета губы и строго осматривает меня сверху донизу. Обращает пристальное внимание на мой внешний вид. А точнее, на поношенные джинсы и выцветшую толстовку с Гомером Симпсоном. И хмурится, словно голая перед ней стою. «Мы не в школе, форма не положена». Или на круги под глазами внимание обратила. «Да, я не спала несколько ночей подряд. Довольна?» «Долорес», — говорит уже мягче, растянув тонкие губы в некое подобие дружелюбия. «Тебе нужна помощь?» «Слабо сказано», — произношу про себя. «Нет», — отвечаю в итоге. «Если что, ты можешь взять академический отпуск. Наверное, тебе тяжело учиться и работать одновременно. Мы попытаемся...» «Не нужно, спасибо!» Который раз ее перебиваю. Неважно. Лучше бы она и дальше молчала, не вмешивалась в мои проблемы. А главное, не улыбалась так фальшиво своей дурацкой лиловой улыбкой. Мне никто не поможет. Ни она, ни друзья, ни даже королева Елизавета. Единственный человек, который в состоянии решить ситуацию, я сама. И тот, кто наверху за нами наблюдает. Мысленно отмахиваюсь от неприятных воспоминаний. От прошлого, перечеркнувшего настоящее и будущее. От проблем, навалившихся, как снег на голову. «Тогда ступай». Лучше бы проигнорировала просьбу миссис Томпсон и не тратила время после занятий. Зачем ей что-то объяснять? Какое ей дело до моей жизни? Какое всем дело до моей жизни? Правильно, никакого. Они же не благотворительный фонд для всех нуждающихся студентов. Да и гангстерами не подрабатывают. Поэтому вряд ли смогут чем-то помочь. «Хей, Ло!» — кричит с конца коридора мой незаменимый друг. Эндрю весел, улыбчив, что совершенно не сочетается с моим настроением. Как всегда, надел свою излюбленную шапку с медвежьими ушами. Без солнцезащитных очков на этот раз, что уже радует. «Будешь сегодня в клубе? Я такое классное шоу приготовил!» «Не сегодня, прости». Смотрю в золотисто-карие глаза друга с сожалением. «К нему идешь, да?» Замечаю, как желваки друга моментально напрягаются. И так каждый раз, когда отказываюсь присоединиться к веселью друзей по одной и той же причине. «Да, к нему». «Недостоин он твоего внимания. Бросила бы нахрен и жила бы спокойно». «Эндрю, ему тоже тяжело. Говорю, устала. И вообще, перестань на него дуться. Столько времени прошло». «Ага», — фыркает парень, отвернувшись в противоположную сторону. «И чего они не поделили?» «Не знаю. Общались практически с детства, а теперь друг друга за километр обходят. Хотя нет, так только Эндрю делает». «Все же приходи к нам сегодня». Глядя на меня с надеждой, друг протягивает буклет с новым шоу в клубе «Лондон». «Прости, Эндрю, но я не смогу снова пообещать и не прийти». Прощаюсь с другом и бегу в общежитие. Радует, что живу без соседки, и никто не мешает, никто не контролирует и не задает неудобных вопросов. Почти как у себя дома, только с общей кухней и гостиной. Принимаю душ, переодеваюсь в ту же толстовку и джинсы и бегу в больницу. Надо успеть, пока время посещения не закончилось. Да и Мелани попросила явиться на смену пораньше. Шагаю по длинному коридору, киваю знакомым медсестрам, как друзьям, и вхожу в нужную палату на третьем этаже. Комфортабельную, с телевизором и холодильником, где убираются чаще, чем на улицах Берлина. «Привет, детка!» Тут же выпаливает Адам, криво улыбаясь и показывая двумя пальцами пис. «Перестань меня так называть!» «Да ладно, я же любя, сестренка!» «Ага, любя. Этой деткой меня всю среднюю школу дразнили». «Достали уже со своими уколами!» Брат надувает полные, как у меня губы, когда сажусь рядом с ним на кровать. «Когда это дерьмо прекратится?» Доктор Коннор обещал сегодня дать результаты анализов. Успокаивающе глажу брата по лысой голове. Вряд ли это утешит. Ему нужна нормальная жизнь, человеческая. Но кто ее даст, когда ты находишься на волоске от смерти? Другому рассказывай. О чем и речь? Уже полгода в таком состоянии. Никаких вопросов о родителях, о друзьях, об Эндрю. Потому что родных вспоминать тяжело, а друзья сами забыли. «Ну что, Адам, как ты себя чувствуешь?» В палату заходит доктор Коннор, лечащий врач. На вид симпатичный, кстати, около 35. Именно его рекомендовали, когда брата поставили на полугодовую очередь на лечение. Только время играло против нас. Химия была необходима как можно раньше. Наверное, именно поэтому я сразу же перевела Адама в частную клинику к доктору Коннору, а не оставила на растерзание убивающих секунд. «Лучше не бывает», — наигранно улыбается брат. «Меня скоро выпишут». «Пока нет. Сегодня пришли последние результаты анализов. Мои опасения подтвердились. Тебе требуется хирургическое вмешательство». В палате моментально возникает тишина, и никто не смеет ее нарушать. Голова Адама опускается к ладоням. Глаза внимательно разглядывают следы от игл на сгибе рук. И не только медицинских. У меня же в груди что-то резко натягивается, тяжелеет, а затем ударяется о кафельный пол вместе с остатками души, сохраненными после кончины родных. «Эта специальная методика проводится лучшим нейрохирургом страны. Реабилитация недолгая. Операция гарантирует долгую жизнь и...» «Ясно», — отвечает Адам вместо нас обоих, «потому что я не в состоянии хоть что-то произнести вслух». «Подумайте пока». Доктор Коннор тактично выходит из палаты, оставляя нас в тишине. В напряженной, изматывающей тишине, съедающей изнутри каждую секунду. «Можешь сегодня не ходить на смену. Бесполезно», — говорит брат загробным голосом. «Не смей так говорить, ясно?» Сажусь перед Адамом на кровати, трясу его за плечи. Недолго, слабо, чтобы не сломать что-то внутри него. Не навредить больше, чем химиотерапия. Заставляю взглянуть мне в глаза. «Мы справимся», — строго чеканю я. «Тебе сделают операцию, и ты вернешься к нормальной жизни, ясно?» Он молча кивает, не возражает. Смотрю в небесные глаза брата. В такие же, как у меня, но уже не столь яркие. Потухшие после процедур. Пытаюсь дать ему надежду на будущее. На то, что когда-нибудь он станет нормальным, как все. Но как это сделать, если у самой надежды рушится на глазах, стоит только зайти в кабинет доктора Коннора и услышать роковые слова? Сколько у него времени? «Пару месяцев. От силы 3». Монотонно отвечает мужчина. «Если за это время ничего не сделаем, опухоль будет давить на головной мозг, и он...» «Сколько?» Спрашиваю, прекрасно зная, что просроченная страховка мало поможет в оплате за операцию. 15 000 фунтов. «Сколько?» Глаза лезут на лоб. «Хорошо, что рот при докторе не раскрываю. Сдерживаюсь». «Больше ничем не можем помочь, мисс Браун. Деньги нужны срочно. Оплатите, и мы начнем подготовку». «Гадство. И что делать? Максимум в месяц зарабатывают 1000 фунтов вместе с чаевыми. Но никак не 15 000». А еще нужно оплачивать общежитие, пропитание, нахождение Адама в стационаре. Можно попробовать взять кредит. Я найду деньги. Обычно так говорят самоуверенные девушки. Знаете, бойкие такие, которые не сомневаются, что вытянут 3 работы, учебу в первую смену, 2 подработки и останутся бодрыми до конца дня. Ах да, у них к тому же 36 часов в сутки найдется. Я не из таких, не из бойких. Но почему-то окружающие считают иначе.